Слава нашему Господу. Знаете, я когда готовился к сегодняшней проповеди, я вот молился, я думал, как бы много лет мы говорим об одних и тех же праздниках, как бы, ну вот какое может быть новое откровение? И я понял, что нам не нужно ждать нового откровения. Праздники, которые праздновал еврейский народ каждый год, одни и те же. То есть все было тоже одно и то же, одинаковое. В чем смысл? Смысл в том, чтобы мы помнили, не забыть. Понимаете? Не в плане того, что нам нужно получить новую какую-то духовную информацию. Праздники нам нужны для того, чтобы мы не забывали основные вот эти зарубки на Божий план относительно всего человеческого рода. Поэтому, когда мы говорим о праздниках, конечно, когда много лет мы говорим и на такую тему, и на такую, в празднике Шавуот несколько тем можно затронуть. Поэтому сегодня я хочу очень коротко поговорить о том, что вы уже хорошо знаете, просто для того, чтобы это напомнить. И когда мы так делаем, это каждый год у нас зафиксируется внутри и позволит нам иметь вот эти праздники в фундаменте своей веры, как сваи, которые находятся глубоко под землей и не дают опрокинуться всему зданию нашей веры. Я буду опираться на текст из книги Левит, 23 глава. И я хочу зачитать весь отрывок касательно праздника Шавуот, 15 стих по 21, 6 стихов полных. И потом я коротко прокомментирую, потому что, поскольку сегодня праздник же, да, у нас Шавуот, некоторые сестры очень ревностно постарались, чтобы у нас было чем попить чай и пообщаться, поэтому мы сегодня еще после служения будем общаться, кушать молочные изделия, там продукты разного рода. И поэтому я постараюсь не занимать много времени вот, на то, что вы уже хорошо знаете. Но Слово Божье все равно должно быть у нас стержнем для того, чтобы наши встречи все-таки носили духовный характер, а не просто собрались покушать. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп возношения, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Сефер Ваикра, Кав Гимель, Пасук Швайсре. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с возносимыми хлебами первого плода и 2 агнцами, и это будет святынею Господу священнику. И созывайте народ в этот день, священное собрание, да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Амен. Вот все, кто сегодня пришли, исполнили Слово Божье. Понимаете? Да будет у вас священное собрание. И вот мы в праздник делаем это священное собрание. Основные вещи, которые в этом празднике есть. Во-первых, это был день дарования Торы, Матан Тора, то, что называется. Это день, когда Моисей получил у Бога на горе закон. Под словом Тора мы понимаем закон. Когда Моисей спустился с горы, в руках он держал 2 скрижали. Это было видимое свидетельство для людей, что Бог ему дал свое слово. Но находился он там на горе 40 дней и 40 ночей, поэтому Бог вложил в его сердце, написал буквально внутри Моше пятикнижие, которое Моисей пишет потом. У людей возникает обычно вопрос, ну Моисей же спустился с двумя скрижалями, а пятикнижие же он позже написал. Конечно, вот эти две плиты из сапфира, они не просто были каменные. Мидраш говорит, это был сапфир. И перстом своим Бог насквозь прожег эти плиты и написал, вот буквы были насквозь прожжены. Понимаете? И главное чудо было в том, что мем софит, мем вот этих самых, да, там не было соединения. Было полный прорез, но оно было на своем месте. Ну, хотите, как в магнитном поле. Я не знаю, как Бог это сделал, но Мидраш говорит, что было вот так. Кто не хочет верить, пусть не верит, пускай думает, что это были каменные плиты, и Бог зубилом там высекал и оставил место, чтобы держались эти кружочки. Нет проблем у меня с этим. Но я верю вот так, как говорит наша традиция, почему нет? И вот этот момент, пятикнижие, многие могут оспаривать, я для чего это говорю, чтобы вы готовы были ответить на этот вопрос. А пятикнижие при чем здесь? Точно так же, как если вы помните пророка Иеремию, да, когда царь сжег весь этот свиток, а что Иеремия другой написал? Один к одному, тот же самый свиток был написан слово в слово. Откуда он это запомнил? Да потому что Бог написал это на его сердце. Он буквально съел этот свиток, чтобы потом его в себе внутри носить. Так же точно, как каждый пророк, а как Исаия писал свою книгу. Да? Он же ее не создавал постепенно. Он получил от Бога это слово и просто записал это. Точно так же Моше, Рабейну, находясь 40 дней и 40 ночей там на горе, он полностью впитал в себя все вот это пятикнижие. В чем смысл? В том, что 10 заповедей – это очень сжато весь закон. Но еще более сжатый закон – это 2 заповеди, о которых сказал Иешуа. Помните основные? «Возлюби Бога и возлюби ближнего». И все пятикнижие Моисея является как бы подробным уже объяснением всего того, что находится там в этих 10 заповедях. Если, например, случай не точно такой, как в заповеди, но похожий, вот там в пятикнижии все описаны варианты развития событий и даны дополнительные законы. Поэтому, конечно же, день дарования Торы – это тот день, когда Моисей спускается с горы с 2 скрижалями Завета Божьего. И в этот день происходило очень сильное излияние Святого Духа на Израиль. Невозможно себе представить, чтобы Бог дал свое слово человеческому роду через определенную группу людей. И это слово было написано Духом Святым посредством Моисея, но Духом Божьим. И чтобы Бог не дал дух, которым написана эта Тора, чтобы ее понимать, чтобы ее читать, чтобы разуметь, что написано в этом законе. Поэтому, конечно же, в этот день было излияние Святого Духа, и потом мы знаем, что 70 человек пророчествовать начали, да, даже те, кто не были вот возле скини, там 2 человека остались в стане, и там все равно Дух Божий этих людей посетил. Впоследствии мы видим, что именно в этом народе, в еврейском народе, происходит такое вот очень серьезное формирование отношения к заповедям, отношения к закону. И в этот день израильский народ как бы получил свой паспорт, получил свою идентификацию. Бог сказал: «Я с тобой заключаю завет, ты не будешь числиться между другими народами, ты будешь моим уделом». Знаете, интересно то, что Бог договаривается с еврейским народом. То есть идут переговоры. Это четко видно из 19 главы. Я сейчас прочту этот кусочек. 19 глава, книга «Исход». Третий стих и дальше. «Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: „Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моше и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: „Все, что сказал Господь, исполним“. И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: „Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда“. И Моисей объявил слова народа Господу». Аминь. Вы видите, что происходит? Моисей поднимается на гору, Бог говорит Моисею: «Ты сейчас пойди, все вот это скажи им». Моисей собирает старейшин и написано «и предлагает им». Понимаете? Они говорят: «Хорошо, мы согласны». Тогда Моисей идет обратно, 9 стих, «и объявил слова народа Господу». Моисей выступает посредником между народом и между Богом. И Бог договаривается через Моисея с этим народом. И они вступают в этот договор. В Мидраше есть еще более интересные вещи. Что когда в 20 главе мы читаем провозглашение вот этих заповедей, из-за того, что люди были, они очистились 3 дня, там Бог им говорит, что им сделать, как подготовиться, что можно, что нельзя. И Мидраш говорит, что когда Бог провозгласил первую заповедь, они все упали замертво. Он их воскресил, оживил, если хотите, снова поставил на ноги, снова провозгласил теперь вторую заповедь. Опять они все вот так легли просто мертвыми. От гласа Божьего, от этой святости, от этой силы провозглашения. Снова Бог их оживил, поставил на ноги. И тогда они сказали Моисею: «Мы не можем больше, мы не выдержим этого. Иди сам договаривайся, передай нам, мы послушаем, все сделаем». Именно в послании к евреям в 12 главе мы находим такой хороший, добрый намек на то, что действительно так могло быть, что действительно так могло быть, потому что конкретно есть стих, который говорит о том, что 19 стих, вот в 12 главе: «Не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово». Это когда они просили? Весь отрывок говорит о том, что «вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку» и так далее. Речь идет именно об этом дне, когда даровано было Тора, и канон Нового Завета говорит, что они просили, чтобы к ним больше не было продолжаемо это слово. Понимаете? Пасук Чайсре. понять, что означает 19 стих, можно только читая Мидраш, который реально говорит, что они замертво падали, два раза так было, и потом они сказали, все, мы не выдерживаем просто, мы не хотим, не продолжай к нам говорить. И вот именно в послании к евреям, не к какому-то другому народу, да, а именно в послании к евреям, автор послания говорит об этом, что просили, чтобы не было к ним продолжаемо слово. Да просто потому, что невозможно людям это было вынести. Можете себе представить, какой уровень святости был у Моше, который там говорил с Богом и не падал замертво. Он это все как бы нормально выдерживал. И поэтому, конечно же, день дарования Торы, да, он сопровождался помазанием, излиянием Святого Духа. Кто хочет в это не верить, нормально, можете не верить, от этого ничего не меняется. На самом деле это не повлияет даже на ваше спасение. Но как бы полнота понимания текстов, она просто может быть неполной, так скажем. Хотя я вполне вмещаю такую позицию, когда люди говорят, нет, вот только то, что написано в Библии. Хорошо, но разве можно объяснить, вот, не зная или не имея фона, на котором все это происходит, понимаете? Люди все равно приводят цитаты и отцов церкви, и как сказал тот, и как понял это там Епифан, не Епифан, а Феодосий там какой-то святой, или там кто еще есть, я не очень в них разбираюсь. То есть авторитетные как бы люди, они тоже как-то комментируют эти кусочки, и вот люди доверяются их мнению. Но дело в том, что все отцы церкви, которые из язычников, они это где могли все узнать и услышать? Только в народе Божьем. Просто в первые века, когда люди еще принимали веру в Иешуа, было нормальное понимание. Любой верующий, он прилепляется к народу Божьему. Понимаете? Это сегодня у людей понимание такое, что они прилепились к Богу. Бог, он дух. Прилепляются люди здесь на земле. Через Иешуа, который есть ствол, а корень Авраам, Ицхак и Иаков. И вот в этот день, в Шавуот, мы прочитали, что нужно было приносить кислые хлеба, испеченные. Почему кислые? Кислый или квасной хлеб на закваске, он всегда символизирует грех. И это удивительно вообще, что Бог повелевает принести кислый хлеб. Одно единственное место, это только здесь, вот праздник Шавуот. Всегда пресный приносится. Но когда мы читаем внимательно этот текст, мы понимаем, что этот хлеб не сжигался на жертвеннике, он в жертву не приносился. Он приближался к жертвеннику на полотне специальном, им два раза взмахивали и уносили назад. Потом заколали жертвы, опять приносили, опять взмахивали и опять уносили. И здесь написано, что в 20 стихе, это будет святынею Господу, точка запятой, священнику. Этот хлеб до наступления ночи вот, съедали священники. После того, как совершались все эти манипуляции, действия с этим хлебом, их отдавали священнику. И люди приносили это от жилищ. Два хлеба, потому что человек, он всегда в паре, должен представать перед Богом. Адам и Ева. Бытие, когда мы читаем, написано, и сотворил человека. Мужчину и женщину сотворил их. То есть человек, это мужчина и женщина. Точно так же, как вы, если возьмете любой вид растения или животного, это всегда мужской и женский. Для того, чтобы было продолжение рода, чтобы оплодотворение происходило. Обязательно нужно два. И поэтому вот эти два хлеба, они символизировали собой нас с вами. Написано «от жилищ ваших». А кровная жертва, которая здесь приносилась, символизирует Машиаха, без покрытия крови которого мы не можем приблизиться к жертвеннику вообще. Мы не можем приблизиться к Богу. В этом празднике мы четко видим, что кровные жертвы являются сопровождением для человека, которого представляет в этом всем маарехете приношений, в этой системе приношений, два кислых хлеба. Пресный хлеб четко мы знаем, кого символизирует. Правда? Еще Мессию. Но он же наш брат. Поэтому хлеб, он и есть хлеб. Но бывает пресный, а преснок, а бывает кислый. И поскольку мы с вами все имеем закваску греха, но мы боремся с ней, поэтому мы причастие принимаем, мы кушаем опресноки, мы хотим быть похожими на него. Поглощая или поедая этот опреснок, мы провозглашаем свою принадлежность к святому и чистому Мессии. Мы от него получаем вот эту святость, но сами по себе являемся кислым хлебом. И если бы не так, мы бы тогда не должны были умирать. Но поскольку все мы смертные, это говорит о том, что у нас есть эта закваска. И смерть, как тончайшая мембрана, отсоединит эту закваску от пшеницы, от хлеба, от муки. И мы войдем туда чистыми и непорочными. И это будет последнее испытание для нас с вами. Смерть. Но вот в этом празднике мы видим реальное сотрудничество Бога с человеком. Желание пустить человека к себе, позвать его к себе, приблизить его к себе. Пускай такой дорогой ценой, пускай жертвами кровными, но приблизить этот кислый хлеб к жертвеннику, то есть к себе, потому что жертвенник всегда символизировал присутствие Бога. Чтобы там произошло наше полное изменение. И поэтому этот хлеб только взмахивали им, как бы показывая Богу, посмотри, вот мы, посмотри, вот мы. Мы пришли к Тебе, мы приблизились к Тебе, но только благодаря вот этим кровным жертвам, жертве за грех, жертве мирной и жертвам праздничным вот этим. И вот эти все жертвы, это Иисус. Иисус, да? А кислый хлеб мы с вами. И поэтому священники его съедали. Священники всегда тоже собой символизируют Мессию, правда? Это говорит о том, что он не гнушался соединить нас с собой. И когда он пришел на землю, Машиах, что он сделал? Он с нами ел, спал, разговаривал, общался. Его упрекали, что ты кушаешь с мытарями, с грешниками. Он говорит, врач нужен нездоровому. Врач нужен больному. Он как бы этот кислый хлеб принимал таким, какой он есть, давая возможность ему, соприкоснувшись с собой, увидеть и почувствовать, что есть опреснок настоящий. И поэтому для нас с вами он стал примером того, что мы должны очищаться и освящаться вот в земной жизни. Сошествие Святого Духа на землю – это всегда исполнение пророчества. Второе сошествие, о котором всегда говорят много, это то, что описано в книге Деяний апостолов. И это чудесно, потому что когда Дух Святой сошел, после этого люди пошли и стали проповедовать, стали разносить благую весть. Три вещи вот сделал Святой Дух, который сошел тогда на праздник Шавуот в Иерусалиме. Первое, он оживил оживил просто вот религиозные чувства людей, таких как Корнилий, которые могли быть набожными, но при этом не имели еще Святого Духа. И много других прозелитов, евреев, которые пришли в тот день на поклонение в Иерусалим, они вдруг ожили. Дух Святой, вот знаете, это было, я бы даже сказал, пробудил их к жизни. Вот когда семена сеют, а зимы, их же сеют осенью, они всю зиму лежат в земле, и они не прорастают. Но как только начинает таять снег, включается вот эта биологическая программа, и начинает оно расти. То же самое было в день Пятидесятницы на Шавуот, когда евреи пришли, они как будто долго лежали в земле, как семена. Но когда вот этот дождь Святого Духа излился в их сердца, они вдруг проросли, и они стали приносить плоды. Кто в 30, кто в 60, кто в 100, кто тысячи крат, а кто еще больше. Второе, что сделал Святой Дух, он помощь оказал людям. Когда Петр не имел вот этот Святой Дух, да, он двигался, понимая, что это правильно. У него были проблески, когда Иешуа в 16 главе Евангелия от Матфея спрашивает его, а за кого вы меня почитаете? Он по вдохновению говорит, ты Машиах, сын Бога живого. Он ему говорит, не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Но даже после этого Петр испугался в ту ночь. Но когда излился Дух Святой на Петра, он легко принял крест за Иешуа. Правильно или нет? Друзья, Дух Святой, он оказывает нам помощь. Он силы нам дает быть смелыми, как львы, благовествуя Евангелие. И третье, он как бы дал усыновление, он определил нашу принадлежность навсегда к Иешуа Мессии, а значит и к Небесному Отцу, к нашему первосвященнику будущих благ. И по этой причине вот в праздник Шавуот вот эти происходили вещи. День дарования Торы, излияние Святого Духа, которое повторилось на день, тот же самый день. Почему оно повторилось? Потому что там тоже была Пасха. Помните? Вот в книге Исход была Пасха или нет? А потом Шавуот. Это как бы в миниатюре происходило то, что потом будет происходить с Израилем, но еще не произошло. Мы ожидаем третьего, самого главного излияния Святого Духа, описанного в книге Захарии, 12 глава, 9 стих, когда Бог изольет дух благодати и умиления, и весь Израиль покается, весь Израиль будет каяться. Они узрят, Бог говорит, меня, которого пронзили, и будут плакать обо мне, как плачут о первородном сыне. Вот эти вещи, они не просто так даны были там, в книге Исход. Сегодня мало кто верит, что Израиль пробудится. Сегодня мало кто верит, что Израиль весь будет спасен. Бог явит свое чудо, Бог явит свою славу, и это будет наша вот, друзья. Это будет наша вот. Два раза было наша вот, третий раз тоже будет. Потому что праздники все, это не совпадение, это промысел Божий. И дальше, когда мы смотрим вот выход из Египта в Песах, да? Шавуот, излияние Святого Духа, остальные вот дальше праздники, Йом-Кипур, Суккот, все это происходит, все это повторяется. И я хочу подчеркнуть, что все это нам дано для того, чтобы мы помнили, откуда мы вышли, куда мы идем и в чем смысл нашей жизни. Наш смысл жизни – понимать волю Бога и служить Ему, исполняя Его волю на этой земле. Друзья, когда мы будем это делать, мы будем счастливы, мы будем сытыми. Даже если будем голодные, мы будем сытыми. Живот не будет урчать и не будет пустой. Ты будешь чувствовать себя сытым. Потому что ты будешь делать самое важное призвание, которое только можно сделать, живя на земле. Возлюбленные мои, братья и сестры, если мы сумеем подняться до этой высокой планки, поверьте, все дрязги земные, ссоры, даже вот вообще не какие-то натяжечки, да, они такими маленькими покажутся с этой высоты, что вы на них просто перестанете обращать внимание, потому что вы будете абсолютно сосредоточены на главном – исполнить волю Создателя. И чем глубже мы это поймем, чем лучше мы проникнемся этим пониманием, тем легче нам будет проходить всякого рода испытания на этой земле. Хотелось бы, чтобы их не было, но так выходит, что они есть. Поэтому нам нужно правильное понимание, почему это приходит в нашу жизнь. Никогда не опускайте руки. Никогда. Потому что наш первосвященник держит нас, как кислый хлеб в своих руках, перед алтарем, и он говорит: «Отец, посмотри, это мои, это те, за кого я умер. Я уже заплатил за них цену. Я очистил эту закваску, вот этот хлеб». Пусть Бог благословит нас. Амин. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за этот чудесный праздник, который Ты сотворил в нашей жизни. Благослови нас в этот день. Благослови нас, мой Бог, чтобы мы осознавали свою принадлежность к Тебе, чтобы мы прилеплялись к Тебе. Благослови. Благослови каждый дом, каждую семью, всех, кто находится здесь, и тех, кого нет с нами. Излей свой Дух Святой в жизнь каждого из нас. Пусть изливается этот Дух Святой не мерой, пусть он изливается непрерывным потоком. Благослови, чтобы наши сосуды были в правильном положении перед Тобой, чтобы мы наполнялись этим Духом Святым, и чтобы Он просто не стекал по нашему сосуду на землю, уходя в песок. Пускай эта дождь благодати и Святого Духа изливается в наши дома, на наших детей, на наше потомство. Пускай семя наше будет благословенно на этой земле в род и род до самого Твоего пришествия и даже в тысячелетнем царстве. Да будет благословенно имя Твое, Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Благословляем Тебя и искренне молимся во имя Иешуа Мессии. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.